33. Маша. Маша просит водителя 4-й маршрутки остановить у торгового центра «Оптимус» напротив автовокзала. Погрузившись в мысли, забывает передать деньги за проезд. Судорожно копошится в карманах и сумке, но мелочи не набирается. Какой-то смутно знакомый парень с челкой на лоб смущенно предлагает за нее доплатить. Каждое второе лицо в городе детства смутно знакомое. За неимением выбора Маша благодарно принимает недостающую десятку. Она выпрыгивает из маршрутки на мостовую, покрытую плотным скрипучим снегом. Так он скрижещет только в Благовещенске. Рубли закончились, остались только сотки евро в конверте, полученные от Андрея за работу на выставке тканей. Делать нечего, придется искать обменник. Маша спускается по улице 50 лет октября в сторону площади Ленина в поисках вывески с мигающими цифрами курса валют. Раньше следовало бы выцепить менялу с плотно забитой купюрами барсеткой на ярмарке или у памятника тумбы в сквере, но теперь все цивильно. Материализуются подзабытые образы родного города. Вот приземистое здание в духе конструктивизма. Внутри — похабный ночной клуб «Полтинник», через дорогу ресторан китайской кухни «Панда», чесанчи и хэйхэйская закуска оттуда, и есть та самая еда детства. Бронзовый памятник челноку с баулами на плечах, лицом страшно похож на отца. Маша словно заново присваивает эти здания, перекрестки и повороты, теперь, когда они уже не принадлежат Марте. Наконец находит напротив сквера с памятником тумбой с барельефами атлетичных советских людей вывеску «Срочные займы, переводы, обмен валют». За тяжелой дверью узкий коридор под низким потолком. Вдалеке пластиковая перегородка с ярко-зелеными значками юаня, доллара и евро. Из обменного пункта, элегантно надевая котелок, выходит пожилой седобородый мужчина. Старичок держит листок, подносит его к свету тускло подрагивающей лампочки, приближает и отдаляет от лица бумажку, вчитывается. «Жаловаться на вас в прокуратуру буду!» — кричит старик, оборачиваясь к вывеске со значками валют и грозя кулаком. У Маши вспотели ладони, сжимающие конверт с валютой. Длинная, аккуратно подстриженная борода, котелок — темно-синее пальто из дорогого твида. Не может же быть, чтобы дедушка, пытавшийся поймать падающую Марту на проспекте Раймона Пуанкаре, вдруг оказался в Благовещенске. «Милая, вы там повнимательней». Пожилой мужчина улыбается ровным рядом белых зубов. «Они дурят, бессовестные. Сначала курс называют один, а потом меняют совсем по-другому, на 2 рубля дешевле». «Хорошо, что я распечатку взял, проверил цифры. Обязательно пересчитывайте на месте, не отходя от кассы, так сказать». Маше хочется спросить про Париж. Вопрос едва не срывается с языка. Лампочка мигает, свет в коридоре делается тусклым, и в этот момент кажется, что старик состоит из призрачной материи, что сквозь него видна вывеска. Рука сама тянется к его плечу. «Нужно убедиться». «Ну, прощайте». Элегантный пожилой мужчина едва прикасается пальцами к краю котелка и, не давая Маше подтвердить догадку о его нематериальности, просачивается по стенке к выходу. Перед тем, как открыть дверь, последний раз грозит кулаком обменнику. Маша забывает проверить, не обсчитали ли ее. И делает это уже на улице, зажав перчатки в зубах и стараясь не слишком светить купюрами. «Марта?» Это обращение Маша слышит второй раз за день и уже начинает сомневаться, в своем ли она уме, в своем ли теле. Как будто она присвоила сестру, слилась с Мартой. Оглядывается по сторонам. У баннера «Мегафон» стоит плотно укутанная от мороза молодая женщина. Она замотана в толстую, слегка клочковатую пуховую шаль, из-под длинного пальто выглядывает темно-серая юбка в пол. В руках у нее клетчатые баулы, Вокруг стоит еще несколько сумок. У щеки локон цвета клубничный блонд. Под морозным румянцем на правой скуле ярко-бордовое пятнышко шрам. От удивления Маша раскрывает рот. Перчатки падают на снег. «Светка?» Маша спешно сует конверт с деньгами в сумку, нагибается за перчатками. Светка уже подбежала помочь. Краем глаза Маша видит недоумение на лице одноклассницы. Она убирает с лица локон, встряхивает головой, точно пытаясь отогнать мираж. «Ой, то есть Маша! Сколько лет, сколько зим!» Маша и Света подхватывают по одной перчатке, поднимаются, оглядывают друг друга, смеются. Что-то со Светкой не то. Идиотски добрая улыбочка, иней на ворсинках шали. «Что у тебя за баулы? Давай помогу», — предлагает Маша. «Это одежда для малоимущих прихожан нашей церкви». «Церкви?» По пути до машины Светка рассказывает, как ее отец, бывший губернатор области, пришел к Богу, отбывая срок. Освободившись, привел в церковь дочь. И такой покой она там обрела. Теперь вся ее жизнь и работа — служение. Маша не верит своим ушам. Гламурная одноклассница, гнобившая Марту, называвшая ее минетчицей, с неподдельным трепетом в голосе рассказывает о батюшке, о восстановлении храма в Чигирях, о прихожанах, сестрах. Слушая все это, Маша ожидает увидеть какую-нибудь раздолбанную девятку, но Светка останавливается у свежевымытого кроваво-красного «Инфинити», на котором мать одноклассницы забирала ее из школы. «Ну а Марта как там поживает?» — радостно спрашивает Светка, загружая сумки с тряпьем в багажник иномарки и выпуская густые клубы пара из ненакрашенного рта. «Все хорошо. Работает моделью в Париже». Почему-то Маша не в состоянии сказать однокласснице правду. «Ах!» — Светка прижимает ладонь в нелепой рукавице к груди, как будто вспомнив что-то трогательное. «Дай бог Марточке здоровья. В ней всегда было что-то особенное, какой-то свет от Всевышнего в сердце». Светка говорит так, словно совершенно не помнит, что они с Мартой были заклятыми врагами. «Ну, я, пожалуй, пойду. На автовокзал надо, пока еще автобусы ходят», — пробормотала Маша, утрамбовывая последнюю сумку во вместительный багажник. «А тебе куда?» «Я должна кое-что передать матери Марты в Вожаевку». «Так давай я отвезу». Светка потряхивает ключами от машины, брелок «Инфинити» поблескивает стразами. «Что ты, не стоит. Это 2 часа в одну сторону. Я прекрасно доберусь на маршрутном автобусе. У тебя наверняка дела». «Садись, садись». К приборной доске прикреплены 3 золочёные иконки. На зеркале заднего вида болтается деревянный крест внушительных размеров, вызывая в памяти кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Прогрев машину, Светка трогается с места. Заходит речь об одноклассниках. Кто теперь да с кем, где работает, у кого уже есть дети. Обо всех Светка отзывается с таким теплом, любовью, и с едва уловимой снисходительной интонацией, которая фонит, точно радиопередача, пробившаяся в телефонный разговор. К концу поездки Маша уверяется, что в религии одноклассница просто нашла новый способ чувствовать себя выше окружающих и не так уж сильно изменилась, пусть и носит теперь старушечью шаль, юбку в пол и нелепые рукавицы. В селе всего несколько улиц, и Маша без труда находит нужную, почтовую. Название впечаталось в память по письмам, иногда приходившим от Марты в месяцы летних каникул. «Мы тут уже как-то раз бывали с мамой. Тогда отвозили Марту перед 11-м классом. Кажется, дом был в конце улицы». «Так вот, значит, где доучивалась сестра». Светка опускает стекло и окликает едва стоящего на ногах пьянчугу неопределимого возраста с проспиртованным лицом. «Простите, не подскажете, дом Пеговых где?» Тон у одноклассницы при этом узнаваемо требовательный, прямо как в школе. Пьянчуга поскальзывается, припадает на одно колено, но быстро выпрямляется. Немного промедлив, неопределенно машет в сторону бараков. «За продуктами!» С усилием выдавливает мужик и шагает прочь, высоко поднимая колени, точно космонавт на Луне. «Инфинити» останавливается у одноэтажного белого домишки с зеленой черепичной крышей. «Кажется, приехали». Светка вновь говорит новоприобретенным, блаженно-приторным голоском. Маша узнает дом с фотографией. «Давай подожду, мне несложно». От сахарного тона одноклассницы хочется отплеваться. «Нет, нет, что ты, езжай, я, возможно, надолго. Ты и так сильно меня выручила. Давай, может, я оплачу бензин?» Светка яростно машет руками в протесте. «Ну, какие деньги? Но если ты хочешь сделать пожертвование на восстановление церкви», добавляет она, прикасаясь к иконкам на приборной доске. «Да-да, конечно, на восстановление церкви». Маша извлекает из конверта 5000-ю купюру. Светка быстро цапает деньги и сует их в углубление под подлокотником. Выпрыгнув из машины, Маша проваливается в снег по щиколотку. Совершает несколько лунных шагов в сторону дома, точно как пьянчуга, указавший дорогу. Толкает калитку, та поддается с легким скрипом. Обернувшись, Маша видит, как Светка самозабвенно взбивает клубничные локоны, глядя в зеркало заднего вида. Покачивается массивный деревянный крест. Маша сигнализирует однокласснице, что все ок, и та может уезжать. Скрипя колесами по снегу, Светка ловко разворачивает джип и жмет на газ. Около 4, еще достаточно светло. Маша поднялась на крыльцо и пошлепала ладонью по двери, обитой таким же дерматином, как и дверь квартиры Пеговых в городе. Ответа не последовало. Дернула за ручку, заперта. Где-то в лесу за домами глухо заухала сова. Мороз жёг щеки, гораздо сильнее, чем в городе. В окнах справа и слева от входа занавески плотно задернуты. Рассмотреть что-либо внутри невозможно. Марта стала пробираться между заботливо затянутых полиэтиленом растений, кажется, розовых кустов. Кто-то в этом доме явно занимается садом всерьез. На соседнем участке странная картина. Посреди небольшого садика, заваленного снегом, на раскладном железном стульчике сидит замотанная в какую-то шкуру бабка. Старуха подставила исчерченное сотней мелких морщин лицо, затянутому облаками небу, словно принимала солнечные ванны. Рядом с бабкой — коза с заиндевевшей бородкой и глупыми глазами. Коза медленно озирается, как сторожевой пес, охраняющий хозяйку. «Простите, не подскажете, где я могу найти жильцов этого дома?» — спрашивает Маша, стараясь максимально четко артикулировать слова. Бабка продолжает глядеть в небо, в то время как коза настороженно подергивает ушами. «Марина и Ангелина Пеговы! Меня зовут Маша, я приехала из города, мне нужно передать им кое-что важное!» Коза надменно фыркает, в то время как бабка, почесывая свою скотину, наконец зыркает на Машу из-под заиндевевших серых бровей. «В больнице, хромая. Давеча увезли. Обострение». Старуха выпрастывает из-под шкуры, расшитые яркими цветами валенки. «Уже месяц туда-сюда в больничку мотыляется. Но она еще нас всех переживет, помяните мое слово». Это она, видимо, о бабушке Марты. «А, простите, Ангелина где, не знаете?» «Так это-то уже месяца 3, поди, 4, в Искре живет. Там какой-то санаторий отбабахали для богатых. Да только кто ж к нам сюда поедет в мухосрань-то такую?» Коза бьет передним копытцем, смотрит воинственно. Маша немного пригибается, чтобы выглядеть менее угрожающе. «А далеко отсюда эта Искра?» «Да минут 40 ходу, но это если тропку знать». «А такси, простите, тут у вас бывают?» Бабка обнажает розовые десны, на которых болтается плохо подогнанный протез. «В трех домах отсюда шиномонтажка. Спроси там, тебя подбросят».